В городе книги. Москва – город книги. В Москве стоит памятник первопечатнику Ивану Федорову, который в 1564 году напечатал «Апостол», первую на Москве русскую датированную книгу. Проходя по бывшей Никольской улице, ныне улица 25 октября, можно увидеть причудливое здание печатного двора, когда-то типографии, в которой набирался и печатался «Апостол». Разумеется, вид здания с годами изменился, так как печатный двор горел, восстанавливался, расширялся и перестраивался. Из этой типографии в 1703 году вышла первая русская печатная газета «Ведомости о военных и иных делах». Отсюда в 1708 году вышли первые две русские книги, напечатанные новым гражданским шрифтом, введенным царем Петром I. До этого книги печатались древними церковнославянскими литерами. Новые книги назывались «Геометрия» и «Приклады, како пишутся комплименты разные». «Приклады» были первым русским письмовником, содержащим образцы для написания писем поздравительных, заступительных, просительных, сожалительных, утешительных и других. В последней четверти XVIII века в Москве развернул свою издательскую деятельность один из первых русских просветителей Николай Иванович Новиков. В Москве вышел первый русский сельскохозяйственный журнал «Сельский житель» 1778 под редакцией Андрея Болотова и первый русский журнал по вопросам искусства «Журнал изящных искусств» 1807 под редакцией Буле, профессора Московского университета. В Москве родились Пушкин и Лермонтов, Грибоедов и Достоевский, Герцен и Островский. В Москве Гоголь напечатал первую часть «Мертвых душ», и в Москве же, в «Припадке безумия», сжег вторую часть этой бессмертной поэмы. В Москве дом Льва Толстого. В Москве жили и умерли Максим Горький, Алексей Толстой и Владимир Маяковский. Москва – колыбель русской печатной книги и русской литературы. Может быть, поэтому в Москве так много любителей и собирателей книг. В книжных магазинах Москвы – толпы народа, за подписными изданиями – очереди. Впрочем, книгу любят во всей стране. Когда по роду своей профессии артиста я приезжаю в тот или иной город на гастроли, люди, прослышавшие, что я старый собиратель книг, забрасывают меня вопросами. Книгу любят и собирают ученые, писатели и художники, врачи и инженеры, рабочие и колхозники. В Москве не найти квартиры, в которой не было бы полки, этажерки, шкафа, иногда и стеллажи во всю стену, заполненных книгами. Пройдите в любой поезд дальнего следования, отходящий от Москвы. Первое, что вы увидите в руках пассажиров, это книги. В связи с этим вспоминается такой эпизод. Не так давно в Ленинграде, тоже город книги, мне удалось разыскать человека, пожелавшего расстаться с комплектами журналов «Современник» и «Отечественные записки» некрасовского периода. Эти драгоценные издания чрезвычайно громоздки, свыше 200 объемистых томов. Кстати, именно эта громоздкость и принудила владельца расстаться с журналами. Встал вопрос. Как перевести более 20 полновеснейших пачек книг в Москву? Паковать в ящики? Зашивать? Сдавать в багаж? Опытные люди сказали, ничего этого не надо. Провезете с собой в вагоне, только не заворачивайте пачки в бумагу, чтобы было видно книги. И действительно, когда я, сопровождаемый 6 носильщиками, ввалился в вагон, мой отнюдь не ручной багаж не только не вызвал ворчаний или протестов пассажиров, а наоборот, мне оказали всяческую помощь. Пачки разложили по всем купе вагона, а попробовавшую что-то заметить проводницу, седоусый полковник убедил одной фразой. «Дорогая моя, да ведь это же книги. Вы не видите, что ли?» В Москве немало книжных собраний, составленных из редких, замечательных книг. Чудеснейшие библиотеки у писателей Леонида Леонова, Владимира Лидина, Шкловского. Уникальную коллекцию книг русских поэтов хранит у себя профессор Розанов, старейший из книголюбов. Замечательные книги по военному делу собрал инженер-экономист одного из московских учреждений Макаров. К нему за справками обращаются со всех концов страны.